Сначала женщины и дети. Первым самолетом, принявшим на борт челюскинцев, стал Ант-4 Анатолия Лепедевского. К моменту гибели Челюскина он уже находился на Чукотке. Но пилота преследовали неудачи. То барахлил мотор, не рассчитанный на суровые морозы, то не удавалось найти лагерь Шмидта. На льдине его очень ждали. И каждый раз, когда по рации сообщали о вылете, зажигали сигнальный огонь. Конечно, люди постоянно поддерживали в хорошем состоянии ледовый аэродром. Это было очень трудно. Из-за подвижек лед все время сжимался, появлялись новые бугры, которые приходилось убирать, и трещины. Из-за них аэродром несколько раз устраивали на новом месте. Наконец, 5 марта Лепедевский добрался до льдины с полярниками и успешно приземлился. Женщин, чтобы они не замерзли, в неотапливаемом самолете так укутали в меховые одежды, что они едва могли самостоятельно ходить. Пилоты сначала подумали, что женщины в лагере Шмидта очень толстые, и только потом поняли, что они просто сильно укутаны. Детей, конечно, тоже одели как можно теплее. К моменту прилета Лепедевского между лагерем челюскинцев и аэродромом образовалась трещина шириной в 25 метров и длиной в несколько километров. Женщин и детей пришлось переправлять к самолету на лодке. На следующую ночь после их отлета лед под бараком, где жили люди, треснул. Лед расходился медленно, и плотники успели перепилить стены здания. Благодаря этому постройка не развалилась, и все вещи, которые находились внутри, удалось спасти. Через некоторое время ее половинки удалились друг от друга на 20 метров. Все были очень рады, что женщины и дети успели улететь, ведь они жили как раз в бараке. Ко 2 апреля летчик Бабушкин и его механик Валавин наконец починили свой самолет Ша-2 и прилетели на нем из лагеря Шмидта в Анкарем. Вид самолета поразил местных жителей. Казалось, он весь состоит из заплаток и держится на веревочках. Самолет Бабушкина много раз чинили. Нос был весь разбит, восстановлен из фанеры и заклеен пластырем. Стойки, поддерживающие плоскости, были переломаны и скреплены тонкой бечевкой. Бабушкин рвался сразу лететь назад, вывозить товарищей на своем измученном двухместном самолете. Но его оставили в Анкареме в качестве начальника аэродрома.